тому же, меня глодало беспокойство по поводу наших. Кто знает, что могло случиться, пока меня нет. Перед глазами вставали картины нашествия монстров, вторжения чужих рас, да и о банальных предательствах я подумывал. С одной стороны, все повязаны клятвой, да и никто не был замечен в попытках интриговать или саботировать мое главенство. Но это сейчас, когда все объединены одной целью и общими врагами. Даже если враг – враждебная окружающая среда вокруг, но жизнь-то налаживается. К монстрам привыкли, бороться научились. В любом более-менее крупном поселении людей были игроки, которые способны дать отпор обычным монстрам. Да и на необычных управа найдется. Жизнь постепенно будет налаживаться. Да, произошла гигантская потеря большинства человечества. Мир сильно изменился. Ну и что? Погоревали и адаптировались. Хотим мы того или нет, но приходится отвоевывать себе место под солнцем. Очевидно, что трудные времена рано или поздно закончатся. И вот тогда, я уверен, и начнутся основные страсти и попытки урвать себе власть. Передел территорий, сфер влияния. Да и непонятно, что с официальной властью. Так что, чувствую, нас еще ждут времена гораздо более кровавые, чем разборки с ожившими мертвецами. Под хмурые размышления, я не заметил, как уснул. Олег, просыпайся, я почувствовал, как меня трясут за плечо. Твоя очередь. Ох, как будто только закрыл глаза, а уже вставать. Интересно, Кархан поймет иронию, если я ему скажу, что еще 5 минуточек. Проверять не стал, слишком это несерьезно, так что пришлось вставать. Небольшая разминка, чтобы затекшие мышцы ожили, а то такое чувство, как будто тело деревянное. Серый не стал медлить и лег на мое место. Влил немного маны в плетение тепла, потому что ночью стало заметно холоднее, а отморозить что-то на холодном полу не хотелось. Подошел к проходу и осмотрелся. В сумерках мало, что видно, но вроде ничего подозрительного, да и опасность не чувствуется. На небе было явно не полнолуние, потому что луны почти скрывались. Завораживающее все же зрелище, никак не привыкнуть. А что там у нас с обучением? Апа, разработка огненного ошейника готова. Странное ощущение, когда обращаешься к собственному бессознательному, а оно выдает готовый результат. Причем не обычный образ, а развернутый ответ. Картинку понимания ощущения. Как будто я все проделал сам. Вот так вот и начинается шизофрения. Шутки в сторону. Разворачиваю плетение перед собой, не запитывая маной. Красиво. Так-так, в базовой конфигурации ману тратит, как огнешар. Относительно неплохо. Возможность усилить, есть. Жаль, что сейчас не проверить. Непонятно, какими спецэффектами сопровождается заклинание. А сверкнуть огнем, это известить всех заинтересованных в округе, где мы, если... Конечно, здесь есть кто-то. До утра развлекался тем, что создавал и разрушал новое плетение. Обучение во сне – это хорошо, но никто не отменял моторику тела, хотя это сложно отнести к телу. Скорее моторика разума. Прелесть в том, что не обязательно было каждый раз заранее продумывать все плетения. Если достаточно натренировать бессознательное, то оно само все делает. Как рефлекс, для ускорения процесса использовал якоря и связывал плетение с определенным жестом. Это костыль, и по нему меня можно будет просчитать, но для начала пойдет. Главное, протоптать дорожку. К тому времени, когда Серый проснулся, я наловчился почти моментально вызывать ошейник, или поводок. Над названием еще нужно подумать. Его преимущество перед огнешаром, как я задумывал, в том, что урон концентрируется в одном месте. Плюс самонаведение и преследование жертвы, но нужно тестировать. Когда стало светло, разбудил Серого. Он, как и я, после пробуждения разминался. Правда, это походило больше на потягивание кота, чем на стандартную разминку. Все-таки, Кархан обладал некой красотой, нечеловеческой и завораживающей. Интересно, как на него будут реагировать земные женщины. Так как запасы кончились, то собираться нам было не нужно. Тянуть не стали и покинули место стоянки. Впереди нас ждал мертвый город. Глава 5. Город. Город впечатлял. Если честно, то я ожидал увидеть нечто фэнтезийное или средневековое. Но нет. Даже несмотря на разрушение, он производил впечатление вполне технологичного. Точнее не так, ощущение мегаполиса. Многочисленные небоскребы, словно пики, высились повсюду. Гигантские дома, хоть и были разрушены, но все равно удивляли своей монументальностью. Покосившиеся здания, широкие улицы, выбитые окна, словно глазницы мертвецов. Город, если и напоминал земную архитектуру, то отдаленно. Если попытаться описать увиденное в двух словах, то это будет острота и плавность, острые, хищные шпили, плавность переходов, изогнутые поверхности, которые соединяли все вокруг, словно одни здания перетекали в другие, сюрреалистическое зрелище. Сам город окружало кольцо, это было похоже на шоссе, но также могло оказаться гигантской стеной, частью колоссальной защиты, которая оберегала город. Там, где мы прошли, была гигантская просека, словно великан прорубил топором. Воображение легко рисовало картины великого сражения, когда игроки пробивали путь чудовищными заклинаниями. Много оплавленного камня и металла, копоть, пепел и прах, а еще кости. Не знаю, как они сохранились за столько лет, но попадались часто. Гнетущее зрелище. Черта, где начинались здания, была отмечена сохранившимися статуями. Два существа, что держали гигантский шар на вытянутых руках, как будто они протягивают руки к солнцу, или как будто два поклонника огня формируют ужасающее заклинание. Мощные фигуры, грубо вытесанные, головы разрушены, так что, как выглядела раса огнепоклонников, не видно. Я пожалел, что у меня нет телефона, чтобы сфотографировать. Мы медленно двинулись, обходя завалы. Наш путь пролегал по широкой улице. Город не был полностью разрушен. Некоторые его части сохранились, а некоторые хранили отчетливые следы сражений. Спустя минут 20 наткнулись на проход, который водил под землю. Аналог метро, спускаться, проверять, почему-то крайне не хотелось. «Стой!» Кархан резко остановился и напрягся. «Прячемся!» «Быстро!» Он рванул в ближайший проход между домами, а я побежал за ним. Кого-то увидел. Преимущество разрушенного города в том, что здесь легко затеряться и спрятаться. Чем Серый воспользовался, проведя нас замысловатыми тропами на третий этаж одного из зданий, которое как раз выходило на улицу, по которой мы шли. Самое то для наблюдения. Кархан показал знаками, чтобы я молчал и не шумел. Мы затаились и стали ждать. Спустя пару минут показалось то, что спугнуло Серого. Отряд. Причем необычный. Они чем-то напоминали скелетов, которых хватало в этом мире, но при этом сильно отличались. Присматриваюсь и вижу таблички. Черный гвардеец, уровень 90. Я недавно говорил про броню, походу, нам посчастливилось встретить пример такой. Больше всего это напоминало чешую, которая закрывала все тело, кроме лиц, на месте которых торчали черепа. Это единственная часть, которая не скрывалась под костюмом. Представьте классический рыцарский доспех, который полностью покрыт наростами в виде чешуек, черного цвета, идеально подогнанные, со странными узорами, которые блестели на солнце. 10 гвардейцев, которые, я готов поклясться, шли строем. Образ дополняли черные клинки, которые внушали уважение размерами и вызывали опасения хищностью. Складывалось ощущение, словно они поглощают свет, ни одного блика. «Патруль?» — я тихо спросил Кархана, когда они отдалились. «Хаэрда. Серьезные противники. Уверен, что броня у них крепкая», — поделился он мнением. «Поохотимся?» — предложил я. «Не уверен, что справимся сразу с десятком. Ловушка? Можно попробовать», — улыбнулся Серый. Он был авантюристом, но не забывал про осторожность. «Есть идеи? Могу заминировать что-нибудь на их пути. Только нужно время». «Что значит заминировать?» — не понял Кархан. «Хм, хоть мы и говорили на языке игры, но иногда встречались слова, у которых не было аналогов, поэтому приходилось объяснять. Наступит и будет взрыв. Хаэр, хорошо, а что, если еще кто придет? Мы ведь не знаем, сколько их тут. Хороший вопрос. Убежим, тогда надо продумать пути отхода», — соглашается он. «Проблема в том, что мы не знаем маршрута. Если уйти слишком далеко, то никто не гарантирует, что гвардейцы никуда не свернут. Поэтому нужно подобрать место, где они точно пройдут, и при этом у нас будет запас времени, чтобы подготовить ловушку и отступить. Авантюра, вот что это. А ведь еще неизвестно, сколько в городе монстров. Единственное, что нас успокаивало, то, что за те пару часов, что мы здесь шли, больше никто не встретился, если не считать мелких скелетов, на которых мы даже не обращали внимания. Значит, город однозначно не кишит монстрами, а уж отступить мы всегда успеем. Можно, конечно, проследить за ними, узнать, где логово, какой маршрут движения, но гвардейцы шли в ту сторону, откуда пришли мы. Кто его знает, сколько они еще блуждать будут. Сомневаюсь, что им нужен отдых, а вот нам нужен, и еда нужна с водой, которой нет, поэтому рискуем. Как показала практика, Кархан лучший следопыт, чем я, в плане ориентирования на местности и навыков охоты. Чувствую, что уступаю ему на порядок, поэтому место засады выбирал он. А пока мы перебегали между домами, я продумывал, как минировать ловушку. Есть два варианта: взрыв по моей команде, или когда враг ее сам активирует. Однозначно первый вариант, потому что больше контроля. Дальше. Как устроена сама магическая мина? На самом деле просто. В основе структура, аналогичная огненному шару, ядро плюс оболочка. К этому прикрепляется модуль, который будет удерживать ману до взрыва, плюс взрыватель. Собственно, вот и вся структура. Даже для моих познаний, не шибко сложно. Помимо этого можно прикрутить еще разные нюансы, чтобы задать параметры. Площадь взрыва, температуру. Интуиция мне подсказывает, что эти ребята крепкие. Значит, удар должен быть максимально концентрированным. Если успеваю восстановить ману, усилю взрыв. Какой огненный ад должен произойти, сложно представить. Все-таки, с тех пор, как поднял умение огня и интеллект, я еще никогда не бил на полную. Вот, здесь, показал мне Кархан, где нужно ставить ловушку. Я пока посмотрю, куда отступать. Ищи здание, через которое можно пройти и которое можно обрушить на них, говорю ему вслед, на что он кивает. Есть у меня еще одна задумка. Серый убежал, а я занялся делом. Плетение уже готово, нужно только внедрить и залить ману. Благо, что тут хватает всяких колдобин. Заклинание получилось диаметром в 2 метра. Наилучшее соотношение площади и силы удара. Ух, представить сразу такой рисунок, та еще задача. Готово. Заливаем ману. Все до капли. Отлично. Ловушка готова. Надеюсь, у них нет возможности обнаруживать магические конструкции. Прислушиваясь к интуиции, и накрываю место тонким слоем тьмы. Вот, так лучше. Со стороны теперь ничего не заметно. Славно, что плащ тьмы можно разделять. Готово? Серый возвращается. Да, сколько у нас времени? 20 минут хр, нужно успеть еще спрятаться. Отлично. Нашел подходящее здание? Да. Пошли. Что такое 20 минут для меня? Возможность восстановить ману 2 раза. А значит, можно подготовить еще одну ловушку. План простой. При отходе взорвать несущие стены в здании, чтобы обрушить его, в идеале, на головы преследователям. Самое то, если они окажутся слишком сильны для нас. Здание, которое выбрал Серый, имело широкий сквозной проход. ХМ не совсем то, что я ожидал. Такое одним ударом не обрушишь. Или получится. Так, а где здесь несущие? Черт, я не учел, что не разбираюсь в этом вопросе. Вот так вот рисуешь в голове красивую картинку, а суровая реальность обламывает. Приходится подстраиваться. Что же, тогда заминирую рядом со входом. В любом случае, здесь удобно отступать, а так будет нашим преследователям сюрприз. Пока я занимался делом, Кархан ушел на разведку, отслеживать, где идут гвардейцы. Закончив с минированием, нашел хорошее место для засады и спрятался. Меня раньше времени не увидит, а место взрыва как на ладони. Самое то, где там этот Серый, уже вроде должен быть. Выглядываю из-за угла и вижу, как он бежит. Почему бежит? А черт, гвардейцы бежали за ним. Ох, не по плану все. Так, собрался, понеслась. А хорошо бегут, постепенно догоняют Серого. Мышление разгоняется. Нужно точно рассчитать момент, когда гвардейцы зайдут в ловушку. На такой скорости мгновением позже, и взрыв пройдет впустую. Потом выскажу Кархану все, что думаю об этой импровизации. Мне нужна секунда, чтобы активировать мину. За это время гвардейцы преодолевают 3 метра, растянуты цепочкой, бегут кучно и по двое. Концентрированный удар в лучшем случае придется на половину отряда. Приготовиться. 3, 2. Кархан перемещается на 10 метров вперед, уходя из зоны поражения. Активирую. Гвардейцы забегают в ловушку. Выпускаю импульс маны. Взрыв настигает нежить ровно в середине колонны. Идеальный расчет. Моментально вспыхивает рукотворное солнце, на секунду ослепляя. Проморгаться, быстрее. Оценка обстановки. 4 центральных буквально изничтожила. Не осталось даже пепла. Вот это мощь. Еще одного частично задело. У гвардейца остался обрубок тела, ровно половина. Края огненно-красные и рваные. Остальную 5 разметало в стороны. Гвардейцев окутали темные щиты, защищая от огня. Они словно мячики, разлетелись в стороны, проламывая стены зданий. Вот это рвануло, так рвануло. Одно тело врезалось прямо рядом с Карханом. Щит от удара рассыпался, чем и воспользовался Серый. Его клинок расчетливо вошел точно в череп гвардейца, разрушая его. Минус один. Сгустки от убитых влетают в меня, но не обращаю внимания на сообщение. Оценка обстановки не мешает действовать. Два огнишара уже пылают у меня в руках. Влил половину маны в них. Чувствую, что экономить в этом бою не стоит. Из груды обломков мгновенно выскочил гвардеец. Вот это сила и скорость. С такой злостью отшвырнуть плиту, которая его предавала. В ближний бой с ними лучше не вступать. Кидаю первый шар, а следом сразу второй. Не мешкая, формирую копье из плаща тьмы и выстреливаю точно в голову гвардейцу. Первый шар он разрубает мечом. Пламя, которое высвободилось, не причинило ему вреда. Черт. Второй шар он не успевает блокировать, и тот расцветает ярким цветком у него на груди. В этот же момент в голову прилетает копье, пробивая глазницу. За мгновение понимаю, что и этого не хватит. Поэтому делаю рывок следом за копьем, выхватывая топор и вкладывая в него всю злость, что накопилось во мне за время похода. Удар и окончательно проламываю ему голову, добивая. Фух, минус один. За время схватки не прошло и двух секунд. Новый сгусток втягивается в меня, но не обращаю внимания. Оглядываюсь. Кархан вовсю сражается, медленно отступая от гвардейца. Нужна ему помощь. Не успеваю, потому что мне прилетает удар от другого противника. Не знаю, что это было, но похоже на атаки деда. Какой-то энергетический сгусток, который отбрасывает меня в сторону и припечатывает об камень. Рычу от боли и моментально вскакиваю, уходя от атаки. Хороший самоконтроль – это когда не можешь вдохнуть, но продолжаешь двигаться. Гвардеец был свиреп. От взмахов его меча расходились силовые волны, которые дробили камень. Мне приходилось постоянно его атаковать плащом, чтобы выигрывать мгновение на уход от ударов. И все равно я чувствую, что каждая секунда может стать последней. Ускорение. Мир замедлился, и стало чуть легче. Вот именно, что чуть. Потому что противник все равно оставался крайне опасен. Я пустил в ход все, что у меня было. Тьму, разогнанное мышление, ускорение и интуицию. Все ради того, чтобы выиграть время и сплести плетение ошейника. Пропускаю удар, меня снова отбрасывает, и уже в полете выпускаю заклинание, наведя на цель. Влил всю ману, так что, если этого не хватит, то мне конец. Удар об стену здания выбивает из меня дух, сплевываю кровью. Кажется, сломаны ребра. Вот черт, смотрю на гвардейца, у которого на голове раскаляется ярчайшая полоска пламени. Секунда, и его костлявая башка взрывается. Влившийся сгусток придает силы и удается встать. Осматриваюсь и вижу лежащего Кархана. А нет, серый. Подбегаю к нему. Фух, живой, чертяка. Живой, но раненый и в крови. Но регенерации хватает, чтобы затянуть раны. Подаю ему руку и помогаю встать. Сколько убил? Задаю вопрос. Двоих КХР, серый сплевывает кровью. Так, вначале уничтожили четверых. Пятый, которого задело, вот там валяется. Нужно проверить, живой или нет. Вроде не было сгустка. Стоп, я убил двоих. Ты тоже. Где десятый? Внезапно осознаю, что одного гвардейца не хватает. Кархан делает удивленные глаза, а дальше говорит то, что разобрать не удается. Но тон и смысл намекают, что это аналог мата. Серый оглядывается, высматривая потерявшегося. Он сбежал. Шакрес, нужно догнать. Серый взволнованный зол. Бегом. Только добей оставшегося. Отвечаю ему. Кархан, не мешкая, подходит и делает, что нужно. А дальше в меру сил, начинаем преследование. Это осложняется тем, что оба ранены. Нужно время, чтобы полностью восстановиться. Чувство голода уже плотно поселилось внутри, но заполнить его нечем. Мы так сорвались по одной причине. Не просто так гвардеец убежал. Я вижу только один вариант – предупредить. А что будет, если за нами вышлют погоню? Я не хотел знать. Может, и ничего страшного. А может, прилетит какой-нибудь аналог Комарта, и наше путешествие закончится. Видно, этому гвардейцу досталось, раз у нас получается его догнать. 20 проклятых минут преследовали. Он хромает, мы хромаем. Бежать и чувствовать, как встают на место ребра, запоминается. Уж не знаю, что мне позволяло отсекать боль и продолжать двигаться. Спасибо тебе, возросший интеллект, а с ним и контроль тела. За 20 метров до цели, Кархан превратился в тень и оказался прямо перед гвардейцем, сходу атакуя. Идеально рассчитанный удар, и череп разлетается на части. Как думаешь, их хватится? Отдышавшись, спрашиваю Серого. Хаэр, кто знает. Спрячем тела, давай, соглашаюсь я. Пришлось браться и тащить, а эти доспехи весят прилично. Подумав, все же вернулись к оставшимся и тоже спрятали тела. Мало ли, если это убережет нас от погони, то оно того стоит. Дальше ушли в сторону и устроили привал. Требовалось восстановиться, жрать. Как много смысла в этом слове, но приходится терпеть. Открываю сообщение и смотрю, что дали за бой. Получен уровень 80. Интеллект плюс 7, умение огня плюс 2. Это за первую четверку, не густо. Получен уровень 81, интеллект плюс 2, сила плюс 2, огненный шар плюс 1, плащ тьмы плюс 1. Поздравляем, получено звание силач 3 уровня, бонус, плюс 5 к силе. Получен уровень 82, интеллект плюс 2, выносливость плюс 2, регенерация плюс 1, умение огня плюс 1. Анализирую бой, вторую ловушку так и не использовал, недочет, можно было применить ману лучше, но кто же знал. В следующий раз нужно лучше думать. За каждого гвардейца давали в среднем один уровень. ХМ. Учитывая, что у них 90-й, я ожидал большего. Чем выше, тем сложнее качаться. Логично. Можно сказать, классика. Но все равно итоговый результат хорош. Да и топор взял еще десяток уровней. Совсем отлично. Скоро меня догонит. Бонус на силу тоже порадовал. В целом, я доволен. Только есть хочется. Как тебе бой? Спрашиваю Серого. КХР становится сложнее брать уровни, мы сравнялись с Карханом, так что столкнулись с одинаковой проблемой, скорее бы сотой, мечтательно протянул он. Впервые вижу его таким и удивляюсь. А на сотом будет что-то особое? Да, планка, черта, общая эволюция, откроются умения второго порядка. Он любит говорить короткими фразами, что с одной стороны мне импонирует, а с другой стороны... Иногда не хватает подробностей. А что за второй порядок? Новая грань навыков КХМ. Увидев мою поднятую бровь, он все же объясняет подробнее. Вот ты кидаешь огненные шары. Так, это способность первого ранга. Когда переходишь черту, твои навыки переходят с тобой КХР. Мощнее, сильнее. О расе огнепоклонников ходили слухи, что их лучшие воины могли обрушивать на врагов целые пламенные кометы. Словно само солнце спускается с небес ХР. Это и есть новая грань. Понимаешь? Киваю ему. Что тут непонятного? Становишься сильнее? Вот и все. Отсюда простой вывод. Нужно опасаться монстров от сотого уровня. Я осмотрелся вокруг. Мы успели пройтись по помещениям. Было видно, что жители не пытались покинуть город. Может, им просто уже некуда было уходить? В домах сохранилась причудливая мебель, которая рассыпалась, едва ее коснуться. Элементы интерьера, сгнивший металл, следы прошлого находились. Возможно, армия смерти ударила чем-то сжигающим всю органику. Потому что сохранились только крепкие вещи, да сами здания, которые сделаны из чего-то отдаленно напоминающие бетон. Только если у нас он был серый, то здесь состав имел красный оттенок. Из того, что я видел, складывалось впечатление, что жители любили большего всего именно этот цвет. А может, у нас разное восприятие, кто знает, как это выглядело для них. Пока отдыхали, я думал, куда закинуть характеристики. Сохраняю тенденцию и закидываю 8 очков в интеллект, а 10 в дух. Очки навыка все добавляю в умение огня. Еще 2 и будет круглая сотня в умении. Охохах. Сейчас таблица выглядела так. Уровень 82. Сила плюс 55. Ловкость плюс 57. Интеллект плюс 260, выносливость плюс 44, интуиция плюс 39, дух плюс 132, скрытность 2, ускорение 18, взгляд 1, огненный шар 34, умение огня 98, регенерация 19, кровавый туман 11, плащ тьмы 11, свободных навыков 0, характеристик 0, топор 71. Мы не могли себе позволить долго рассиживаться, поэтому вскоре отправились в путь. Нужно найти еду и воду, либо срочно двигаться к базе, в надежде, что получится дойти. Вот будет эпический облом, если умрем от жажды. Что с такими боями не такой уж невероятный вариант. Надо забраться повыше. Осмотреться, предложил Кархан. Не думаю, что хорошая идея. Здесь хватает высоких зданий, так что далеко не увидишь. Да и никто не гарантирует, что когда мы полезем, то не рухнем вместе с домом. ХР, я увижу, самоуверенно заявляет Серый, пойду один, если что, смогу уйти. ХМ, если ты так уверен, то ладно, я не знаю всех его способностей, а считать Серого глупцом пока повода не было, да и это возможность превращаться в тень. Не удивлюсь, если он и из рушащегося здания сможет выскочить. Определившись с планом, отправились дальше. Теперь нужно найти еще подходящее здание, которое будет выше других, а следовательно даст нужный обзор. Плюс не развалится от одного чиха. Следующие пару часов этим и занимались. Вел Кархан, одной ему ведомой дорогой. Я лишь следил, чтобы мы приближались к базе. А какими путями эта задача без споров досталась Серому. В итоге я остался внизу, а Серый ушел на разведку. Не то, чтобы я опасался быть задавленным зданием. Просто не хотелось лезть. Немного расслабиться не помешает. Даже с регенерацией и повышенной выносливостью. От этого похода все тело гудит, а ноги так особенно. Мда, когда отсюда выберусь, первым делом пойду в ванну, отмокать, часа на два. Нет, первым делом я нормально поем, и напьюсь нормальной воды. Развлекая себя такими мыслями, я дождался, когда Серый вернется. «Ну как?» – спрашиваю его. «Хорошо», – улыбается он. «И? Нашел что-нибудь?» «Да, пойдем. К вечеру будем». Ох уж это его лаконичность. «Где будем?» «В нужном месте, хм, мне кажется, или он издевается, серая сволочь». На самом деле, такие шутки в походе помогали нам. Психологическая разрядка. Мы для этого и соревноваться стали. Это со стороны кажется, что сплошная романтика. Смотришь фильм, видишь, как бравые герои легко справляются с проблемами. А суровость походов остается за кадром. Хотя мы тоже те еще герои. Стоит признать, что нам чертовски везет. Но постоянный стресс... Сражение, риск, если честно, изматывает. Я чувствовал усталость, которая нарастала в груди, но не давал ей выход, потому что в нашей ситуации непозволительно расслабиться. Ошибка может стоить жизни. Когда Серый вывел нас к нужному месту, его рейтинг в моих глазах взлетел до небес. Вода, вода, мать его. Видно, это стандартная тема для городов в любых мирах. По крайней мере, у тех рас, которые нуждаются в воде. Где обычно размещают города? Правильно, где есть реки или другие источники. Да взять хоть мой город, с километрами водоканалов. Вот и это место не было исключением. Наверное, раньше это место было парком, куда жители приходили отдыхать. Озеро и река. Вот куда нас вывел Серый. Река создавала небольшое течение, так что вода не была застоявшейся. Но все равно в ней не чувствовалась жизнь. А жаль, половить рыбку я бы не отказался. Это вызывало подозрения. Первая мысль, в городе есть зиккурат, что логично. Вспоминаем рассказы наставника, как он действует. Накапливает энергию и выжигает все живое. Отравляет воду, неизвестно. Но в любом случае, не думаю, что цикл выжигания происходит быстро. Значит, вода успевает очиститься. Догадки, одни лишь догадки. А у нас есть выбор? Нет, первым делом вскипятили воду. Хоть какая-то предосторожность. Дальше выпили по паре маленьких глотков и стали ждать. Организм, наконец-то получив долгожданную влагу, пришел в бурную радость и требовал еще. Терпели. Надо выждать и посмотреть реакцию. Риск отравиться все же есть. Пока ждали, какой будет эффект, подыскали место, где переночевать. В одном из домов с видом на озеро. Красота. Правда, мертвый город и разрушения омрачали пейзаж, но это ведь мелочи, не так ли? Спустя час, не дождавшись никакой реакции организма, напились. Наконец-то, вот оно, счастье. По ощущениям, вода тоже нужна для восстановления. Организм стал чувствовать себя значительно лучше. Распределив смены, легли спать. Вымотавшись за день, моментально уснул. Глава 6. Охота. Затекшее тело после сна давно стало нормой. Размяться, собраться, взбодриться. Голова ясная. Видно, вынужденное голодание сказывается на ясности мышления, усмехнулся я. Осмотревшись, не увидел Серого на месте. Хм, на мгновение накатила паника. Остаться одному в этом городе не хотелось. «Соберись, ты ведь не изнеженная барышня», — сказал я себе. Встаю и отряхиваюсь. «Действительно, чего это?» Видно, гнетущее ощущение от города сказывается. Выхожу на улицу и вижу Кархана, который замерой словно прислушивается к чему-то. Хочу его окликнуть, но он не глядя останавливает меня рукой. Опасность. Внезапно Серый срывается с места, махнув мне, чтобы следовал за ним. Что за? Бежим к озеру. До него метров 300. Никого вокруг не вижу. Стоп, что это? Птицы. Да ладно. Стая тварей, отдаленно напоминающих ворон, заходит на посадку рядом с водой. Пришли на водопой, Кархан пригибается, и словно стелясь над землей, медленно движется к ним. Я замираю, чтобы не спугнуть добычу. Что такое птицы? Еда, черт возьми. Неизвестно, насколько они съедобны, но сама возможность. Понятно, почему так Серый всполошился. Приглядываюсь и вижу таблички. Бубри. Уровень 49. Неплохо. Достаточный уровень, чтобы выжить в здешних условиях. Насчитываю стаю в 20 голов. Гладкие перья, длинные крылья. Нечто среднее между вороном и стервятником. С моего места сложно разглядеть детали, но чувствую, что когти у этих тварей впечатляют. Как и клювы. Длинные, изогнутые, явно сгодятся для атаки. Вырвут таким кусок мяса и не заметишь. В этот момент Кархан перенесся к двум ближайшим. Взмах ножами и головы отлетают в стороны. Есть добыча. Бубри моментально взметнулись вверх и набросились на серого. Вот, я же говорил, что у них хищные когти. Кархан с разворота убил еще одну и переместился ближе ко мне. Надеюсь, они не каннибалы и не сожрут нашу еду. Пора вмешаться. Выпускаю из рук две змеи огня, которые бросаются на птиц. Взмах рукой, и струи превращаются в вал пламени, сбивающий десяток бубри. Крылья моментально вспыхивают, и они сыпятся на землю. Плоховато у них с магической защитой. Остальные птицы поспешно улетают, гневно крича. «Дай бог с вами! Как тебе?» «Хаэр нормально, только жестковато», отвечает серый, отрывая зубами еще один кусок. «Да, птички оказались съедобными, вовремя подвернулись». Вспомнил типичные книжки фэнтези и подумал, что какой-то странный мне рояль попался, но съедобный. Организм буквально с каждой минутой оживал и набирался сил. Единственный минус – твари оказались не слишком большими. После разделки тушки хватало на один раз, хотя у нас их 13 штук, так что это я вредничаю. Прикинем, две уже съели, осталось 11. Если питаться 3 раза в день, то это запас почти на 4 дня, и вода в наличии есть. Кор, а как тебе идея поохотиться пару дней в городе? Уверен, здесь найдутся еще гвардейцы. Хаэр, как ты меня назвал? Удивленно спрашивает он. Кор, сокращенно от твоего имени. Или у вас так не принято говорить? Если что, то больше не буду, сдаю назад. Мало ли какие предрассудки у них связаны с этим. Да нет, Хаэр, задумчиво проговаривает он. Просто так меня называли только в семье. Непривычно услышать здесь. Мне так не говорить, не хочется задевать его чувства, учитывая, что его родственников, как я понимаю, убили. Хаэр, нет, называй, ничего не имею против, после недолгого молчания сказал он. Хаэм, это что? Он меня сейчас признал достаточно близким человеком, раз его так только в семье называли, или я себя накручиваю, нужна ли мне такая ответственность? Вот в чем вопрос. С одной стороны, я никогда не забывал, что он чужак, у которого может быть на уме, что угодно. С другой стороны, мы уже достаточно прошли вместе, чтобы доверять друг другу. Хорошо, Кор, улыбнулся я в ответ, так как насчет поднять пару уровней, у нас запас еды на 4 дня, вода есть, до моей базы, по ощущениям, идти около 3 дней. Так что один день мы себе точно можем позволить. Я согласен. Хищно усмехнулся серый. Мне нравится охотиться с тобой. Приносишь удачу. Удачу? Внезапное для меня признание. Да, быстро уровни поднимаем. Вот как? А есть стандарты ММ, за сколько игроки поднимают уровни? Да и как это вообще происходит? Любопытно узнать, как это бывает у других рас. Хаэр, самое простое. Это подняться до 100 уровня. Только после этого тебя хоть как-то начнут воспринимать всерьез и считаться. На 100 уровне, как я говорил, переходишь грань. Поэтому отношение меняется. Дальше развитие усложняется. Хаэр, серый на секунду замолчал. Ты ведь знаешь, что уровень можно получить только убив равного или более сильного противника. Да, Хаэр, вот основная сложность в том, что после 100 противники становятся тоже сильнее, усмехнулся серый. Грань переходит все, даже монстры. Поэтому у нас не было шансов против Комарта. Две грани – это впечатляющая сила. Вторая сложность – противников становится меньше. Ну да, количество переходит в качество, вставляю я. Именно. Тебе повезло, потому что в твоем мире появилось много монстров подходящего уровня. Сомнительное, конечно, везение, подумал я, но ничего не сказал. У остальных рас, которые давно в игре, с этим вечные сложности. Поэтому игроков мало. В рамках масштаба миров, мало, поправился серый, в основном это потомственные кланы. А есть способ стать игроком? Хаэр, да. Убить другого игрока. Это иногда происходит во время войн. Тех, кто выживает по итогу, обычно берут под крыло кланы. Ясно. То есть основная сила крутится в одних и тех же руках, уточняю я. Да. Что делает большинство игроков крайне высокомерными по отношению к обычным людям. Во многих мирах игроки имеют серьезные привилегии. Элита, Последнее слово Кор процедил, словно издеваясь. Чувствую, у него есть свое мнение по поводу элитности некоторых игроков. Так как же качаются игроки, ведь, как я понимаю, со временем в населенных мирах монстров уничтожают под корень. Возвращаю разговор в нужное русло. Кроме войн есть еще фронтир. Фронтир, до границы миров. Опять эти лаконичные ответы. А подробнее? Поднимаю бровь. Хаэр, я сам точно не знаю. Только со слов отца, Серый задумывается, подбирая ответ. Фронтир – особое место. Там привычные законы не всегда действуют. Физические законы я имею в виду. Но там водится множество монстров, которые постоянно пополняются. ХМ. И все качаются там? Нет, не все. Слишком опасно. Монстры разные. Там граница хаоса. Может прийти кто угодно. Слишком большой риск. Серый говорит рубленными фразами, показывая, что это особое место, да и конкуренцию никто не отменял. Проще убить другого игрока, чем монстра, чем многие и пользуются. Поэтому, без серьезной подготовки там делать нечего. Вот как, есть над чем подумать. А кто заправляет властью в мирах? Игроки, игроки редко. Потому что, чтобы быть сильным, в любом случае нужно постоянно сражаться. А это несколько отличается от жизни правителей и правительств. Хаэр, но, бывает по-разному. Могут и игроки на верхушке сидеть, но обычно это симбиоз. И как власть находит управу на игроков? Хах, Серый рассмеялся, договариваются. На своей территории никому не нужны проблемы. Да и к тому же можно найти управу и на игроков. Никто ведь не отменял технологии оружия. А игроков выше даже 300 уровня, крайне мало. Логичная картинка складывается. Получается, игроки это аналог воинствующей аристократии. Привилегии все, что из этого вытекает. Интересно, наш мир пойдет по такому же пути? ХМ да в принципе уже пошел. К игрокам в любых поселениях особое отношение. Потому что на данный момент, это основная защита от монстров. Но даже в нашем мире, сколько людей начинает сражаться? Процентов 20-30, а переходит черту в 10 уровень, пусть будет половина. Готов спорить, что мой отряд сейчас один из первых по прокаченности. Спасибо тебе, Пепельный мир. Но, рано или поздно, монстры закончатся. Или перестанут представлять значимую угрозу. И что тогда? В чем смысл наличия игроков для обычных людей? ХМ как минимум защита от внешних захватчиков. А учитывая, что в технологическом мире маги будут исключительно игроками, это еще и монополия на поставку специфических услуг. Хотите лечение и избавление от всех болезней? Пожалуйста. У нашего ордена как раз чудо-лекари есть. А то, что делает Настя, как это назвать-то? Генная инженерия с растениями. Если вам нужно вывести новое чудо-растение, вы знаете, куда обратиться. Так и вижу, как зазвучат рекламные слоганы через пару лет. ММА что будет через сотню-другую лет? Вот появится поколение магов-игроков, которые, замечу, предположительно дольше живут, чем обычные люди. К чему это приведет? К появлению большого количества бастардов. Ведь нужно восстанавливать человеческую популяцию. Это понимают все. Следующее поколение унаследует часть способностей родителей. А значит, они будут магами от рождения. Даже если забросит игру и утратит возможность получать уровни, способности останутся. Вот и получаем, что через несколько поколений на Земле появятся вполне себе обычные маги, которые не имеют отношения к игре. Мда, ну и времена нас ожидают. Прошло 2 дня, мы задержались дольше, чем планировали изначально, но оно того стоило. За это время уничтожили 5 отрядов гвардейцев и есть подозрение, что больше не осталось. Ах да, мы нашли базу, куда нежить возвращалась. Как я и думал, там оказался зиккурат, причем раза в 2 больше, чем виденные мною до этого, что внушало опасения, да и охрана впечатляла. Но обо всем по порядку. Когда обнаружили 2-й отряд гвардейцев, то не стали спешить и проследили, куда они возвращаются. Мы были правы, когда решили, что это патрули. 1-ю тройку зачистили в тот же день. Спасибо Кархану, который уверенно выводил к цели. Мне кажется, что он обладает мистическими умениями охотиться. Это впечатляло, от такого не скроешься. А вот на 2-й день ждал сюрприз. Гвардейцы 2 отрядами устроили засаду. Все начиналось как обычно. Мы подготовили ловушку, нежить в нее попалась и в этот момент нам ударили в тыл. Пришлось срочно уносить ноги, а потом играть в догонялки. Выбивать поодиночке, отрываться, и снова выбивать по одному. Последний снова попробовал убежать, но от Серого не скроешься. Засада не прошла для нас даром, и мы оба получили серьезные ранения, но регенерация справилась, только пришлось отлежаться. На запасах это сказалось не лучшим образом. Успокаивало то, что птичек, на которых мы славно поохотились, в городе хватало. Не раз видели, как они пролетают и нападают на обычных скелетов. Да, их тут тоже хватало. Мертвый город, нежити здесь предостаточно. Мы не обращали на нее особо внимания, потому что беспокоиться о том, кто на 50 уровней ниже, смысла нет. А вот для птичек это подходящий противник, чтобы получать уровни. Ну да, в условиях этого мира, прокачка, вопрос выживания. Любопытная вырисовывалась экосистема. Смущало наличие зиккурата, который, по идее, должен уничтожать все живое, но ведь никто не мешает птицам улететь в безопасное место, когда придет время. 5 десятков гвардейцев хватило, чтобы мы оба получили 91 уровни, что очень радовало, как меня, так и Кархана. Мне даже казалось, что он одержим идеей взять 100-й уровень. Не скажу, что осуждаю его, скорее поддерживаю. Открываю таблицу и смотрю прогресс за эти дни. Хороший получился рывок. Уровень 91. Сила плюс 60, ловкость плюс 60, интеллект плюс 270, выносливость плюс 46, интуиция плюс 41, дух плюс 137, скрытность 2, ускорение 20, взгляд 1, огненный шар 34, умение огня 98, регенерация 20, кровавый туман 11, плащ тьмы 13, свободных навыков 27, характеристик 9, топор 85. Регенерация на 20 уровне обрадовала тем, что теперь смогу восстановить потерянные конечности. Не то, чтобы я планировал обязательно терять часть себя, но сама возможность обнадежила. Ускорение на 2-м десятке дало бонус к ловкости. На время активации навыка значение этой характеристики увеличивается. Насколько, не сказали. Игра, как и раньше, не любила выдавать свои секреты. Сначала я подумал, что бонус незначительный, а потом изменил мнение, потому что именно от ловкости зависело, как быстро я могу двигаться. Так что, получается существенный прирост к навыку. Топор, с тех пор, как я его нашел, сильно изменился. 85 уровней пошли ему на пользу. Это сложно описать, но с каждой новой планкой он становился эффективнее. Вес, острота, прочность, разрушающая сила, восстановление. Обычная железка превратилась в крайне опасную железку. Сейчас мы устраивались на ночлег и решали, что делать. По логике, чем больше зиккурат, тем опаснее. Если монстры 90 уровня ходили в подчинение, то есть все шансы, что финальный босс будет 100+. А как недавно говорил Кор, это другая грань, а значит и риск запредельный. Но это ведь реальный шанс перепрыгнуть отметку в 100 уровней и самим оказаться на новой грани. Так что, причина, почему мы все еще здесь, очевидно. Банальное желание стать сильнее. Меня все больше беспокоило, что происходит на базе, и не будет ли иметь моя задержка слишком большую цену. Но с другой стороны, ведь там не маленькие дети, правда? Да и я не пуп земли. Если опасность слишком большая, то гораздо проще решить вопрос, будучи 100-м уровнем. Эти мысли крутились у меня в голове весь второй день. Я пытался убедить сам себя, что поступаю правильно. Кор, как думаешь, какова вероятность, что фракция смерти оставила стража уровня 100+. Хаэр, серый задумался, более чем, вполне в их духе, как напоминание, кто победил, и как защита от тех, кто попробует вернуться. Есть у нас шансы победить, Олег, шансы есть всегда. Как говорил мне отец, вопрос лишь правильной подготовки. Вот и надо придумать, еще и с охраной разобраться. Зиккурат не единственная опасность, которая нас ждала. Еще свита, которая достойна отдельного упоминания. 2 дракона, костяных. Я когда увидел, не поверил. Больше всего они напоминали динозавров, как показывают в фильмах. А драконами назвал, потому что у них были крылья. Слава богу, обломанные. Наверное, по этой причине их оставили здесь. Кирзатур, 98 уровень. Имя и уровень пугали. Если бы у них остались крылья, то я не рискнул бы сунуться. А так с наземным противником есть шансы справиться. Взорвем, предложил Кор. Хаэма, ты сможешь запрыгнуть на зиккурат? У меня мелькнула идея. Хаэр, да, если подобраться. А взять с собой груз? Предлагаешь закинуть сверху бомбу? Заинтригованно проговорил серый. Может получиться. Идея простая. Есть маг огня, который умеет создавать магические мины. Есть серый, который умеет мгновенно перемещаться. Есть зиккурат, который словно кувшин, открывался сверху. Точнее, мы этого точно не знали, но верхушка светилась красным. У меня было подозрение, что путь к сердцу Зиккурата открыт. Поэтому, если сделать все быстро, возможно получится мгновенно уничтожить его. А с ящерицами-переростками справиться, как и с гвардейцами, заманив в ловушку. Окончательно решив и спланировав следующий день, легли спать. Я первым, Кор вторым. Надеюсь, завтра принесет нам удачу. Интерлюдия. Спустя 4 дня, Влад вел отряд по пепельным землям. 40 отборных бойцов, которые остались на базе в этом мире. С тех пор, как он впервые вступил на землю пепла и праха, как называли про себя люди это место, прошло много времени. Он поднялся до 55 уровня, сильно прокачал характеристики. Главное, стал магом огня. Эту честь ему оказал сам глава ордена, которого они шли встречать. Как и другие командиры, Влад чувствовал, где находится Олег. Для всех стало шоком, когда чудовищная птица унесла главу. Но никто не почувствовал его смерти, а потом он стал приближаться. Это успокаивало и рождало веру. К Олегу среди ордена сложилось двоякое отношение. Влад помнил хаос первых дней, непонимание, голод и страх, что мертвецы поймают и разорвут. Ему повезло, и в критичный момент его спасли бойцы отряда Олега, которые в то время только начали свой путь. Так что, Влад сильно благодарен главе за то, что тот организовал поселение. Сильный маг огня, который брал на себя самых опасных монстров, защищая людей, это вызывало уважение. За это главу ордена в отряде любили и относились как к талисману. Все понимали, кому именно обязаны тем, что пришли в этот мир и так сильно поднялись по уровням. Но с другой стороны, Олег держался с рядовыми бойцами на расстоянии. Поэтому мало кто мог похвастаться, что близко знаком с ним. Нет, никакого высокомерия не наблюдалось, просто глава сам по себе не разговорчив. Это накладывало отпечаток на репутацию. И если честно, то не все его любили. Были и те, кто задавался вопросом, почему этот выскочка главный. Такие разговоры жестко пресекались, но шепотки изредка раздавались. Ведь в семье не без урода, не так ли? Влад уважал людей из ордена. Он не знал, почему так сложилось, но в него умудрились набрать тех, кого можно назвать сливками человеческих представителей. Так что с легкостью можно положиться на любого орденца. Да и сотни сражений сплотили и закалили бойцов, что приятным образом сказывалось на отношении к ним среди других людей. Эта мысль вызвала усмешку на лице Влада. Ведь дома ждали две женщины, которые очень благосклонно относились к вниманию сильного игрока. Нет никакого обмана. Влад был с ними честен. Просто нынче сильные мужчины особенно в цене и могли себе позволить содержать несколько девушек, чем многие и пользовались. Ну да какие времена, такие и нравы. Имя ордена успело стать брендом и знаком качества. Сначала все относились с усмешками, а некоторые даже откровенно смеялись. Чего уж, Влад и сам сначала с недоумением отнесся к такому названию. Решил, что это блажь Олега. Но нет, спустя какое-то время это название стали уважать. По ощущениям, Олег находился в нескольких километрах. Влад вспомнил, какой скандал устроила Анастасия, когда он только пропал. Требовала немедленно отправиться за ним, но остальные командиры не разрешили. Нет, никто не хотел бросить Олега на произвол, просто неизвестно, как далеко его унесло и где он. Орден уверенно освоил территорию только на 2 дневных перехода, а вот дальше. Эти земли недружелюбны. Большая часть – враждебная пепельная пустыня. Скелеты не были главной опасностью. С ними давно наловчились справляться. Еда и вода – вот, что останавливало от длительных переходов. А ведь неизвестно, что еще можно встретить. Или кого. Окончательно спор между командирами затих, только когда все почувствовали, что Олег возвращается. Все-таки, возможность чувствовать членов ордена – ценное приобретение. Тогда и решили, что выйдут к нему навстречу, когда он приблизится. Впереди показались две фигуры. Влад поднял руку, останавливая бойцов. Все приготовились. По ощущениям, это должен быть Олег, но с кем он? Новые времена приучили к осторожности. Влад вспомнил, как он только оказался в этом мире. Тогда здесь была засада, и он чуть не умер, но Олег вовремя вмешался. Уверенный в себе, действующий точно и превосходящий всех по уровню, тогда он впечатлил его. Сейчас Влад ожидал увидеть этого же человека, но два силуэта окончательно превратились в людей. Нет, стоп, второй явно не человек, а вот первый был Олегом. Влад удивился, насколько тот изменился, и новый вид вызывал диссонанс. С одной стороны, Олег выглядел жалко, разорванная и грязная одежда, от которой осталось лишь название, истощившееся тело. Видно, что с прошлой встречи он сбросил килограмм 10, но при откровенно сомнительном виде, от него сквозило силой. Осанка, прямой и колючий взгляд, отросшая борода и жилистое тело, нет, не просто силой, силой. Влад поежился от ощущения мурашек, которые пробежали по нему при виде смертельного хищника. Его попутчик вызывал еще большее удивление. Сначала Влад подумал, что это грязь и пыль от долгого похода, но потом понял, что это серая кожа, кожаная жилетка, две рукояти ножей по бокам и такой же колючий взгляд, как у Олега, только более настороженный. Этот серый производил впечатление зверя, своими острыми чертами лица, ощущение чуждости. Зачем Олег притащил этого чужака? Все эти мысли пронеслись моментально в голове у Влада. Он чувствовал напряжение людей за его спиной, и поэтому вышел навстречу. Олег подошел и кивнул. Вблизи ощущение силы было сродни высоковольтной электростанции.